Пересмотрите свою аптечку. Утро, день, вечер. Чтобы лучше отдыхать по ночам, вполне возможно, достаточно просто уменьшить дозировку или количество принимаемых медикаментов. Прямым или косвенным побочным эффектом многих фармацевтических препаратов является нарушение сна. Например, лекарства от повышенного артериального давления и астмы могут вызвать бессонницу, а некоторые препараты от простуды, кашля и гриппа нарушают цикл сна и бодрствования, вызывая сонливость. Между тем, многие медикаменты, такие как ИПП, антибиотики и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, СИОЗС, нагружают кишечник, нарушают баланс микробиома и работу гормонов, а также усиливают воспаление. И все это вызывает множество проблем со сном. Когда вы принимаете лекарство, оно не бездействует, и оно работает не в вакууме, целясь только в то, от чего вы его принимаете. Так или иначе, оно воздействует на весь организм, прерывая или отключая определенные естественные процессы. В результате могут наблюдаться побочные эффекты от увеличения веса и перепадов настроения до головных болей и проблем с пищеварением, нарушение сердечного цикла и повышение артериального давления. Все эти эффекты подрывают здоровье, нарушают естественные ритмы и влияют на сон. В действительности, исследование, опубликованное в одном из известных медицинских журналов, обнаружило, что почти 65% побочных эффектов, выявленных при испытаниях лекарств, остаются за пределами отчетов, которые врачи используют для принятия решений о лечении. Лекарства, вызывающие нарушение сна. Антиаритмические препараты при нарушениях сердечного ритма. Бета-адреноблокаторы от высокого артериального давления. Клонидин от высокого артериального давления, кортикостероиды от воспалений или астмы, диуретики от высокого артериального давления, лекарства от кашля, простуды и гриппа, содержащие спирт, лекарства от головной боли и другие обезболивающие, содержащие кофеин, никотинозамещающие препараты, седативные антигистаминные препараты при простуде и аллергиях, СИОЗС от депрессии или тревожности, симпатомиметические стимуляторы при синдроме дефицита внимания, теофилин от астмы, гормон щитовидной железы при гипотиреозе. Мы не противники лекарств, но мы противники безразличия к первопричинам проблем со здоровьем. А что касается лекарств, многие из них обычно прописывают для лечения симптомов, а не устранение, собственно, причины. Да, некоторые медикаменты могут спасать жизни в критических ситуациях, но по большей части многие из препаратов приносят больше вреда, чем пользы. И множество исследований показывают, что часто режим питания, пищевые добавки, снятие стресса и улучшение сна действуют лучше, чем любые лекарства. И мы снова возвращаемся к тому, о чем говорили во введении к этой книге. Если листья на дереве начинают желтеть, вы не станете красить их в зеленый цвет. Вы не станете просто контролировать симптомы и называть это лечением. Вместо этого вы доберетесь до корня проблемы, чтобы увидеть, что заставляет листья желтеть. То же самое и с вашим протоколом для улучшения сна. Плохой сон – это симптом более глубоких проблем, которые необходимо решить, а иногда – он и сам оказывается корневой проблемой, вызывающей появление других симптомов. В любом случае, принимать 3 таблетки снотворного и считать дело решенным – не выход. Нет, придется пересмотреть ваше питание, образ жизни и все, что вас окружает, чтобы восстановить синхронизацию вашего ритма. То же самое касается проблем со здоровьем, которые вы лечите медикаментами. И какое совпадение – многие из этих проблем можно успешно облегчить с помощью диеты, образа жизни, окружающей среды, и вы угадали – улучшение сна. Рецепт для сна. Выясните причину вашего заболевания. Почитайте о существующих альтернативных методах лечения, которые можно использовать вместе с лекарствами или вместо них, чтобы разработать стратегию с позиции информированности и компетентности. Никогда не прекращайте принимать лекарства самостоятельно. Вместо этого проведите инвентаризацию всех медикаментов, которые вы в настоящее время принимаете, и задайте своему лечащему врачу следующие вопросы. Каково действие этого препарата? Предназначен ли этот препарат для лечения моего основного заболевания? Какие возможны негативные побочные эффекты? Каковы доказательства того, что это лекарство действительно эффективно? Существуют ли натуральные альтернативы, которые я мог бы попробовать для начала? Найдите единомышленника. Если ваш врач не желает изучать с вами альтернативные методы лечения, возможно, стоит найти такого, кто это сделает. Врачи функциональной медицины обучены искать первопричины заболеваний у своих пациентов и часто предлагают изменить питание и образ жизни, прежде чем назначать лекарства. Их услуги могут быть дороже, чем лечение у обычного терапевта, но многие будут работать с вами, учитывая ваш бюджет, чтобы создать протокол, который вам подойдет. В каких случаях диета, упражнения, снятие стресса, альтернативная медицина и пищевые добавки могут действовать лучше, чем лекарства? Умеренно высокое артериальное давление. Постоянный показатель систолитического давления между 140 и 160. Ишемическая болезнь сердца. Умеренно высокий уровень сахара в крови и ранняя стадия диабета второго типа. Артрит. Боли разного характера. Вирусные инфекции верхних дыхательных путей. Простуда и синусит. Профилактика и лечение мигрени и хронической головной боли. Изжога и кислотный рефлюкс. Гастроэнтерофагиальная рефлюксная болезнь. Синдром раздраженного кишечника. Акне, псориаз, экзема и многие другие кожные заболевания. Легкая и умеренная депрессия. Легкая и умеренная тревожность. Многие аутоиммунные заболевания.